Валентина Петровна. Какого хуя? Да я вот вас поздравить хочу. Сегодня 1 сентября. Вот я вас поздравляю. Желаю вам здоровья. Валентина Петровна. Спасибо. Спасибо. Еще я вам хочу пожелать, чтобы, ну, вы быстрее съехали с квартирки. Хуй тебе. За что? Ты, блядь, с мозгов съехал, ебаная тварь. Отъебись, паскуда, а то я тебе устрою, блядь, пожар! Да ты уже обещаешь сколько, а все... Алло, Валентина Петровна. Пошел нахуй, сука голодная! Я... Зарежу! Финку приготовила, блядь! Валентина Петровна!